«Зачем, Сергей?» – спросила вампирша, с интересом посмотрев ему в лицо. «Вот зачем нам это, тратить ресурсы и энергию на просеивание обычной болтовни? Что ценного мы узнаем таким образом? С помощью слежки можно предотвращать преступления, например. А нам это зачем?» – удивилась Рона. «Как совершится, так и расследуем, и виновные не отвертятся. С доказательной базой у нас проблем никогда не было, а предотвращать должны воспитатели. Преступники из ниоткуда не берутся. Они вырастают, если была природная предрасположенность, но не было проведено соответствующее корректирующее воспитание. Эти проблемы точно не наши. Все время забываю, что вы не люди и у вас логика поступков отличается. Хоть и не сильно, но в некоторых случаях очень заметно. Не ты один попадаешь под действие этого стереотипа. Первое время наши телефоны боялись покупать. Как же, таскать с собой ухо и глаз товарища Сталина. А он здесь при чем? Так мы же сталинские выкормыши, пригретые на груди России. Рассмеялась Рона. Весело у вас здесь. Усмехнулся в ответ Сергей. То у вас договора нет, и возникает уверенность, что вы не будете помогать в войне, то наоборот, вы предоставляете Сталину информацию с телефонов. Здесь тоже логика нечеловеческая применялась, ответила вампирша, и даже не наша, это удобная логика. Европа постоянно ей руководствуется, даже американцы сказали, пусть хоть заслушаются, но пользоваться удобно, поэтому берем. У вас посольство есть в Америке? Есть. Конечно, рынок сбыта для нашей продукции достаточно большой, лекарства у них самые лучшие из немагических, поэтому взаимный оборот огромный. Развернулся твой протеже в свое время на этом поприще, считай всех конкурентов или давит, или поглощает. Монополия – это плохо, не согласился Сергей, он же с рецептов друидов начинал, неужели их тоже превзошел, хуже, засмеялась Рона, они на него работают, войны и стычки постоянно идут. Продавцов оружия много, а серьезные лекарства, которые могут сразу помочь на поле боя, освоил только он. А живая вода, применяется только у нас и в армии России. Перейдя на серьезный тон, ответила Рона. В некоторых медцентрах ее тоже используют, но под строгим контролем. Надо будет с Капони пообщаться, когда немного с обстановкой в мире разберусь. Это не проблема, сказала Рона. У нас цепочка ретрансляторов в стратосфере висит для обеспечения связи. Кабели через океаны служат очень недолго. Вот где спутники пригодились бы. Не разобрались с природой барьера над планетой? Спросил Сергей. Это с Кроном обсуждай. Он хоть и провалялся в коме, но исследованиями барьера руководил в свое время именно он. По его же приказу они были заморожены. В конце концов, расспрошу его после лечения, решил Сергей. Они как раз дошли до транспорта. Рона проскользнула вперед и исчезла в дверях. Когда Сергей добрался до Крона, тот, икая, лежал на кровати. Голодными глазами он смотрел на объедки и крошки, которые вампирша убирала со стола. Стоило одного оставить, как насвинячить умудрился. Беззлобно ругнулась она. Скоро сам сможет убраться за собой, пообещал Сергей. Он сплел диагноста и с его помощью погрузил вампира в сон. Проделал манипуляции с аурой, снижающие аппетит, и запустил процесс с регенерацией. Осталось только подождать. Обернулся Сергей к Роне. «Сделай кофе, пожалуйста». Вампирша отодвинула столик в угол и молча вышла. «Держи». Протянула она ему чашку, вернувшись через несколько минут. «Как он?» «Пока процесс идет нормально. Запас он хороший наел. Думаю, что за один раз обе руки отрастить удастся», ответил Сергей. «Рона, почему у вас нет глобальных прорывов в науке? Что ты имеешь в виду?» «Вот это все». Сергей обвел рукой комнату, в которой они находились. «Я не вижу чего-то необычного и сверхтехнологичного в окружающих меня вещах. Такое чувство, что на определенном этапе развитие науки замерло и больше не движется». «Ну почему не движется?» «Движется. Только многие направления мы тормозим искусственно». «Зачем? Ты уже дочитал до появления высших в Южной Америке и Южной Азии?» «Знаю по официальной истории, что около 300 лет назад возник ареал высшего в Азии и он очень быстро подъел народ на окружающей территории. Еще 50 лет спустя подобные события произошли в Южной Америке. Только я не понял, как высший мог всех съесть на целом континенте, если ареал, за границы которого он не может выходить, совсем крохотный. В первом случае китайцы провели испытания ядерной бомбы. Как результат, образовался ареал высшего. Он был нестабильным и огромным. Охватывал весь Китай, часть Индии и массу более мелких стран. Через год ареал начал сжиматься, пока еще через 20 лет не ужался до привычных размеров в горах Тибета. Думаешь, ядерный взрыв спровоцировал прорыв такой силы? Это только начало истории. Остановила его вопрос Ирона. Когда ареал ужался, живых на этой территории не осталось. Начались попытки исследовать те места. Сначала шли сталкеры, пытающиеся найти оставленные богатства. Серебро и золото уже тогда хорошо подскочили в цене. Сталкеры все чаще возвращались без потери с большим кушем. Пошли слухи, что на местах бывшего ареала ни разу не видели захваченных пиявками людей. За сталкерами потянулись обычные люди. Всем хочется жить в безопасности, а не ждать каждую минуту, что тебя начнет есть лучший друг, или ты его. Пустующая земля быстро заселялась, но внезапно ареал опять расширился, с уже известными тебе последствиями. Такие циклы происходят без видимой причины, без какой-либо периодичности, совершенно случайным образом. Теперь там никто не селится, только сталкеры продолжают рыскать. В Южной Америке тоже провели испытательный взрыв? Нет, там исследовали металл на мощном ускорителе заряженных частиц. Правда, результат получили аналогичный, но по тому эксперименту у нас хотя бы все данные есть. Среди наблюдателей были вампиры с переговорниками. Глава 8. Сергей еще раз пробежался глазами по показаниям диагноста. Часа два его можно не трогать, произнес он. Пошли, посмотрим на ваш чудо-принтер. Рона поднялась и бросила взгляд на Крона, задержавшись на заметно удлинившихся культях. Пошли, вздохнув, согласилась она. На улице уже ярко светило солнце. На этот раз они направились к другому транспорту. Тот изменился, внешне претерпев значительную трансформацию. По бокам и сверху основного корпуса открылись люки, и из них выдвинулись узлы, поразительно похожие на турбины самолетов. Хотя никаких вращающихся частей видно не было, но от них явно слышался шум, создаваемый мощным потоком воздуха. «Это для чего?» – поинтересовался Сергей. «Охлаждение. Амулет наподобие твоего холодильника мы изготовить не смогли. Твой просто поглощает тепло, а наши его перекачивают. Причем, чем больше градиент температур создается, тем выше затраты магической энергии. Она стоит дорого, поэтому приходится ставить вот такие дополнительные контуры охлаждения. А тепло, откуда берется в таких количествах? Принтер при работе выделяет», — пояснила Рона и указала рукой на турбины. «Сейчас идет охлаждение рабочей зоны принтера. Фактически, учитывая стоимость затраченной энергии, амулеты, изготовленные на принтере, получаются на вес золота. Если заменить наши артефакты на активированные тобой, то можно почти любую мелочевку производить с его помощью. Но, пока нам приходится по старинке иметь большой парк, не то что станков разного назначения, а целых заводов. А сейчас решили его использовать, несмотря на затраты», — усмехнулся Сергей. «Естественно, ты же теперь здесь. Значит, будет еще энергия, и будут нормально функционирующие амулеты», — в тон ему ответила Рона. В дверь тихонько постучали. Франтишек 3 оторвался от бумаг, которые просматривал за рабочим столом, и крикнул: «Входи, мой король». Вытянулся перед ним начальник разведки, и он же старый собутыльник Якуб Шиманский. «Вы просили доложить в любое время дня и ночи, если объявится легендарный Сергей со своими приспешниками. Он появился. Подробности пока неизвестны, но наш человек уверен, что это именно он». Главный разведчик закончил доклад и преданно уставился на короля. Франтишек 3 отвел разочарованный взгляд в сторону и устало потер лицо руками. «Скажи мне, Якуб, по какой причине ты занимаешь этот пост?» — спросил он. «Наверное, потому, что я лучше всех подхожу на эту должность», — гордо ответил Шиманский. «Уже не уверен», — проговорил король в задумчивости. «Позови-ка своего заместителя, Шиманский», — наконец, приказал он, — «и будь готов доложить мне, когда появится подробная информация об этом очередном Сергее». «Позвольте возразить, ваше величество, он...» «Не позволю», — повысил голос король. «Шел вон отсюда и зама своего зови». В раздражении Франтишек 3 взмахнул рукой, и мощным порывом ветра главного разведчика вышвырнуло в коридор. Желание работать с документами резко пропало. Уже не в первый раз на его памяти разведка докладывает о появлении Сергея. В последний раз, еще при отце, успели даже привести в готовность всю армию. Хорошо, что опровержение поступило раньше, чем раскрутился маховик военных действий, но все равно, даже частичная мобилизация потребовала колоссальных затрат энергии, большую часть которой бездарно потратили впустую. Тогда-то отец и сменил начальника разведки с подачи Франтишека, назначив на это место собутыльника сына. Видимо, замена оказалась не такой удачной, как Франтишеку думалось ранее. Шиманский был хорошим товарищем по разгульной жизни и на словах рисовал прекрасные замки логических построений. На деле же он оказался просто никчемным пустобрехом. Мрачные размышления прервал тихий стук в дверь. «Вызывали, Ваше Величество?» – спросил новый посетитель, после того, как получил разрешение войти. «Что известно про Сергея?» – подавив оставшееся раздражение, спросил король. «Только коротко, без словоблудия. Человек, назвавшийся Сергеем, появился 3 дня назад в районе проклятой башни. По неподтвержденной пока информации, он и появившиеся с ним люди могут свободно проходить через защиту башни. Рядом с ними видели животное по описанию похожее на дракона. Это точные сведения, пока не удалось подтвердить их из других источников. Осведомители наши люди играли в темную. Чтобы не вызвать подозрения, приходилось избегать прямых вопросов, а наводящие ситуацию не прояснили. Надо было его хватать и выпытывать все, что он знает до последней крупинки. Это очень важная для нас информация. Король вновь с трудом подавил нахлынувшие раздражения. Почему свидетель до сих пор не у нас в пыточной? Он из СПП, Ваше Величество. К тому же его самого сейчас арестовали сотрудники внутренней безопасности и держат под следствием. Подробности о причинах ареста, к сожалению, нам неизвестны. Мы просто физически не могли его захватить, при таких условиях, даже пойдя на риск засветить своих агентов. Хорошо, успокаиваясь, ответил Франтишек 3. Что еще удалось выяснить? Только косвенные данные, Ваше Величество, но очень впечатляющие. Продолжил заместитель. В тот же день резко выздоровел Сталин. Мне докладывали, что старый пень начал новые чистки в правительстве. Заметил король. Я думал, что он перед смертью решил заняться любимым делом. Нет, Сталин действительно выздоровел и сразу начал возвращать бразды правления обратно в свои руки. Но это только один из фактов. Другое интересное событие – это неожиданный визит Роны в Россию. Причем никаких официальных мероприятий по этому поводу не проводилось и даже не намечается, насколько нам удалось установить. Сугубо частный визит без предварительного согласования. Да она вообще чувствует себя в России, как дома, фыркнул Франтишек. Продолжай. Визит Роны сопровождается усилением проверок, проводимых вампирами. К тем немногим из их проклятого племени, что оставались до недавнего времени в России, прибыло вместе с ней многочисленное пополнение. Никаких возражений со стороны Сталина и другого руководства страны не последовало. На наших агентов не выйдут, неожиданно забеспокоился король. Не хотелось бы остаться совсем без информации в свете развивающихся событий. Нет, наши агенты по большей части не знают, что они таковыми являются. Мы давно сформировали схему работы, используя косвенное влияние на интересующих нас людей. Даже при большом желании связь с нашей разведкой установить не удастся. С оттенком гордости ответил заместитель начальника разведки. Полагаешь, она привезла своего мужа на лечение к Сергею? Слишком много совпадений, чтобы думать иначе. Есть еще что-то? В Центральном институте ядерной физики России поднялся изрядный переполох. Срочно вызваны все сотрудники из отпусков. По обрывкам подслушанных разговоров удалось понять, что начата разработка нового типа реактора для выработки магической энергии. Насколько нам известно, весь имеющийся на планете Мотал уже используется в реакторах подобного типа, а тех раритетов, что остались на руках, не хватит даже для самого маленького реактора, не говоря о разработке нового. Они могли найти способ получения Мотала без Сергея. Этим же может быть объяснено появление Роны и усиление из вампиров, предположил король. Или обнаружили схроны нет с золотом, улыбнулся заместитель. Или тайник Тарыма с Моталом. Это всего лишь легенды, Ваше Величество, которым не найдено документального подтверждения. Как бы нам ни хотелось, но в вашу версию не вписываются остальные факты. Сейчас мы собираем дополнительные сведения для подтверждения или опровержения факта появления Сергея. Неужели нельзя послать людей напрямую к проклятой башне под видом любопытных или отдыхающих? Пробовали. Любопытные есть всегда, но их завернули патрули. Развел руками зам. Зона возле башни уже закрыта для посещений. Все попытки дистанционного наблюдения жестко пресекаются вампирами, прибывшими на усиление. Мы слишком поздно узнали о предполагаемом появлении Сергея. К тому же я не исключаю игру контрразведки. Вариант, что нас пытаются обыграть и постараются вскрыть нашу сеть, действительно существует?» – задумчиво спросил Франтишек III, на что заместитель пожал плечами. Король не обратил на это внимания и отстучал пальцами по столу замысловатую мелодию. Еще эти самоуверенные идиоты не смогли подать сигнал о нападении, и в результате упустили вампиров. С досадой добавил он, когда его мысли переключились на другое недавнее происшествие. Теперь вампиры уверены, что где-то на территории Европы есть высший. Как-то стройно кусочки фактов в один ряд укладываются. Прошу учесть, что у одного из вампиров оказался артефакт туманного меча. Он активировал его только при непосредственном столкновении. Если бы не меч, то у старших некросов были все шансы не упустить вампиров. Заступился за погибших заместитель. Мы стараемся проработать все варианты, которые помогут нам увести возможное следствие по ложному пути. Плюньте на них, пусть их родня печется о сокрытии фактов. Рассказать они все равно ничего не смогут. Главное, чтобы обнаруженные вампирами ниточки не привели к нам. Франтишек III задумался. Ваша служба пусть сосредоточится на Сергее. Представь, что это действительно он. Тогда подобных мечей Сергей наделает огромное количество. Удвойте или утройте усилия, но завтра к вечеру, я должен знать точный ответ. Слушаюсь, Ваше Величество, но если это игра, то мы потеряем часть псевдоагентов, которых разрабатывали все эти годы. Если мы протянем время, то можем потерять вообще все. Иди. Заместитель поклонился и направился к двери. Подожди, еще вопрос. Остановил его король. Не желаешь стать начальником разведки? Ни в коем случае, Ваше Величество. Меня устраивает должность заместителя. А начальник? Начальников, пока я работаю, сменилось уже трое. Франтишек III спустился на потайном лифте, приводимом в движение магическим мотором, в недра скалы. Она служила основанием для королевского дворца, а также содержала в себе самый охраняемый секрет Европейского королевства. Расположение дворца именно здесь было не случайным, хотя многие не советовали строить резиденцию фактически над геологическим разломом. Створки лифта разошлись. Широкий коридор был освещен магическими светильниками. Стены, выкрашенные в белый цвет, не имели дверей. Коридор вел в единственное, довольно обширное помещение. Здесь было также светло и чисто. Ровные белые стены совсем не напоминали о произошедшей здесь давным-давно аварии, перевернувшей жизнь всей Европы. По центру находилась резко контрастирующая с окружающей чистотой площадка, заваленная разным мусором. Обломки бетона, истлевшие человеческие останки и толстый слой пыли лежали на ней вперемешку. «Ну, где ты там?» – крикнул Франтишек III, усаживаясь на обыкновенный стул. Тот стоял в метре от четко видимой границы между мусором и чистым полом помещения. «Че надо? Долго ты не приходил. Зачем сейчас явился?» Раздался недовольный голос. Недалеко от границы, очерчивающей замусоренное пространство, с внутренней стороны, проступил силуэт человекоподобного монстра. Его фигура состояла из жгутов мускулов, как будто не прикрытых кожей. Пасть была не до конца закрыта, так как клыки торчали в разные стороны и формировали явно неправильный прикус. Речь, на удивление, оставалась ясной и не походила на рычание, которое ожидалось услышать от такого монстра. «Развлекаешься, симпок?» — усмехнулся король, не обратив внимания на неподобающее обращение. «А что еще мне здесь делать?» — ответил монстр, медленно меняя очертания. «Единственное развлечение за последнее время. Посмотрел, как умирают эти самонадеянные придурки», — усмехнулся он. «Ты мог им помочь», — с укором сказал Франтишек III, — «хотя бы в целях конспирации. Теперь вампиры знают о твоем существовании. Еще чего, буду я силы тратить на старых мудаков», — фыркнуло существо, превратившись в нормального человека, только бесполого. «Мне, наоборот, понравилось поглощать их силу. Они, кстати, нарушили указ твоего прадеда. За нарушение указа я их сам потом мог покарать, и ты получил бы свою порцию энергии в любом случае», — поморщившись, возразил король. «Указ запрещал любые несанкционированные жертвоприношения на территории Европы. Ты сам никогда не выдавал таких преступников, собирая крохи силы через них. Но теперь твое существование практически раскрыто, и вампиры начнут копать в этом направлении. Нет никакой гарантии, что они не доберутся до тебя. А ты тогда для чего? Шевелись. Заботься о нашей безопасности». Уставившись на Франтишека неожиданно увеличившимися глазами, ответило существо. «И знаешь что? Надоело мне здесь. Твой род так и не сделал ничего для того, чтобы вытащить меня из этой аномалии. Почти 200 лет я сижу на куче мусора, застряв между мирами. Еще мой придурочный отец предлагал взорвать ядерную бомбу, аналогичную испытанной в Китае. Но ты отказался, возразил Франтишек 3. А разработать ускоритель, превосходящий тот, с помощью которого ты проник в наш мир, ученые, став некросами, не могут. Они резко глупеют. Я вижу, рассмеялся монстр. Ты правильно охарактеризовал своего отца. Глупее идеи он не мог предложить. Наверное, поэтому ты отрезал ему голову. С улыбкой от уха до уха добавил он, долго бы вы прожили здесь после появления другого высшего, да вдобавок не стесненного границами, как я, пусть в первое время его ареал и пересечется с моим, и даже, вдруг, наверное, скорее всего, с издевкой добавил Симпок, я смогу покинуть свое узилище, то будет ли этот высший так же слаб, когда я все-таки до него доберусь, но сейчас ты сильнее всех высших на планете, неужели ты с ним не сможешь справиться, не поверил король, чем ты меня слушаешь, взъярилось существо, по-твоему, он будет сидеть и ждать, когда я к нему приду и вызову на бой, не бывает настолько тупых высших в природе, он будет собирать энергию, выкашивая тысячами твоих подданных, и избегать встречи со мной, пока не станет превосходить меня по всем статьям. Для чего тогда мы приносим тебе жертвы все эти годы и приводим новых адептов для посвящения в некросов? Ты сам тратишь энергию на всякую ерунду вместо того, чтобы накапливать ее. На вас я трачу энергию. Или ты до сих пор думаешь, что ваши некросы просто так могут обитать вне моего микроскопического ареала и оставаться незамеченными для вампиров? Но мы все равно не можем покинуть Европу. Чем тебе здесь плохо? Проворчало существо, а экспансия, мы так и будем сидеть запертые на этой истощенной земле, освобождай меня, тогда мы вместе завоюем всю землю, крикнул раздраженно Симпок, хватит ходить вокруг да около, собери нормальных ученых и начни строить ускоритель, вампиры не дают этого сделать, закричал в ответ Франтишек 3, привстав со стула, так сделай, чтобы они не мешали, для чего я наделяю вас магией, если вы с какими-то недомогами не можете справиться. Продолжал кричать Симпок, увеличиваясь в размерах. «Пока я здесь сижу в заперти, появился еще один высший. Ты так дотянешь время, что на планете совсем не останется свободного места. Постой!» — резко остыл король. «Ты сказал высший. Когда это произошло? 3 дня назад я его почувствовал». Также успокаиваясь, ответило существо. «Я шел тебе сообщить, что 3 дня назад, возможно, появился Сергей возле проклятой башни. Теперь я в этом уверен». Произнес Франтишек 3, только я не знал, что он тоже высший. Глава 9, а неплохо вы продвинулись в теоретических разработках, восхищенно произнес Сергей, вертя в руках шлем от новой брони. Ее пиявки точно не смогут разрушить, я помню как они, походя, высасывали энергию из моталовой брони и та рассыпалась прямо на глазах. Он с Роной стоял в задней части транспорта на откинутой аппарели. Все внутренности машины были заполнены непонятными механизмами, которые обслуживали несколько вампиров. Они же переносили готовые изделия на стеллажи, установленные прямо на аппарели, так как внутри места для них не было. Андроиды сновали между транспортами, таская тяжелые ящики с исходным материалом для принтера. Сергей уже активировал несколько пакетов с заготовками и попросил перерыв для отдыха. Затраты энергии были небольшими, но ее приходилось буквально вдавливать в изделия современных артефакторов. Слишком тонкими создавались золотые проводники для магической энергии, сказался наработанный вампирами подход в проектировании амулетов, вызванный общим дефицитом золота. Тут-то Сергею и подсунули новую броню, разработанную местными гениями в надежде на то, что он когда-нибудь появится. «Нет», — ответил Шарт, вампир, руководивший всеми процессами, происходящими в транспорте с принтером. «Это не монолитный кусок мотала, наподобие того, что ты изготавливал ранее. У тебя в руках композит со сложной внутренней структурой. Теоретически, пиявки не могут к нему присосаться для выкачивания энергии. Их энергетические щупальца просто соскальзывают со структуры этого материала. Теоретически, Сергей вопросительно глянул на Рону. Ну а что ты хотел? Ребята и так прыгнули выше головы с этой разработкой. Провести реальные испытания самого принципа мы смогли, но это все еще косвенные данные. Возможно, при использовании мотала свойство не поддаваться воздействию пиявок не сохранится. Давайте подробности, попросил, заинтересовавшись, Сергей. Мотал способен выдержать любое физическое воздействие. Начал небольшую лекцию вампир. Ты это фисташке скажи, и желательно с куском мотала в руке. Вот она посмеется, уплетая его за обе щеки, хмыкнул Сергей. «Я говорю про физическое воздействие», — повторил Шарт. «Энергетическое воздействие Мотал тоже не каждая выдерживает. А, насколько нам известно, из рассказов очевидцев, фисташка все-таки энергетическое существо. Сергей, можно я этому глупому вампиру голову откушу?» — раздался сверху голос драконы. Она опять умудрилась незаметно забраться на транспорт и внимательно следила за беседой, идущей внизу. «Не надо никому голову откусывать и подслушивать тоже не надо», — сукоризной произнес Сергей. «Ты когда перестанешь подкрадываться, я из-за тебя скоро нервным стану. Я не специально, оно само так получается», — виновато ответила фисташка. «Мне скучно, а вы тут про интересные вещи разговариваете. Только он обзывается еще, ХМ, а эта идея», — обрадовался чему-то вампир. «Есть возможность проверить броню без риска». Он взял одну из перчаток от новой брони и протянул Сергею. «Активируй ее». Тот молча взял перчатку, нашел позолоченные пятаки точек для активации и влил энергию. «И что теперь?» — спросил Сергей у Шарда, возвращая активированную перчатку. Вампир, взяв ее, тут же без замаха метнул в лицо драконе. «Держи!» — крикнул он. Фисташка ловко поймала ее пастью и вопросительно посмотрела на Сергея. «Попробуй проживать, только осторожно», — предложил он, поняв ход мысли вампира. Не откладывая, фисташка заглотила перчатку и с довольным видом захрустела. «Еще есть?» — лукаво спросила она. «Вкусная, опыт не удался», — расстроенно произнес вампир, глядя на довольную дракону. «А мы так надеялись на эту броню. Ты что-то говорил про испытание, которое вы провели?» — задал вопрос Сергей. «И на фисташку не смотри, она у нас уникум. Если ты не заметил, то она не поглощала энергию из перчатки, а физически ее разрушила. Пиявки действуют другим образом». «А ведь действительно», — встрепенулся Шарт. «Опыты мы проводили при столкновениях с пиявками и некросами. Как ты правильно заметил, они высасывают энергию как пылесосы. Однако из структур, что мы используем при изготовлении брони, пиявки не могут вытянуть всю энергию. Значительная часть ее остается. А если остается энергия, значит, Мотал сохраняет свои физические свойства». Он покосился на фисташку. «Да, мы собирали целые фрагменты брони на месте гибели наших бойцов», — мрачно подтвердила Рона. «Обычно пиявки высасывают малейшие крохи энергии в таких местах, но в броне, созданной с использованием новых структур, она всегда оставалась. Если бы основа такой брони была из Мотала, то Высший не смог бы пробить ее». «Что собой представляет этот загадочный Высший?» — спросил Сергей. «Я нигде не смог найти понятной формулировки или фотографии. То сущность из иного мира со сверхвозможностями, то неуязвимый монстр, убивающий одним движением. И нигде нет конкретного описания. Такое описание есть. Высший — метаморф. Поэтому может принимать любую форму, хотя предпочитает антропоморфную. Это и есть конкретное описание. Ты можешь встретить в ареале кого угодно, от злобного монстра до маленькой девочки. И это существо окажется последним, что ты встретишь в своей жизни», — возразила Рона. «Метаморфизм означает высочайшую живучесть. Их вообще не удавалось убить?» Рона отрицательно покачала головой. Тогда Сергей уточнил. «Может ранить? Есть свидетельство, что дальневосточному Высшему отсекли правую руку по локоть туманным мечом. Все, кто видел его после этого, утверждали, что он так и остался с обрубленной конечностью. Правда, отрастил две дополнительные. Туманный меч, клинки на основе силовой плети. Помнишь, ты изготовил несколько экспериментальных образцов до своего исчезновения, надо наделать их еще и шинковать Высших в капусту», — предложил Сергей. «Надеюсь, они были среди тех заготовок, что я активировал». «Были», — подтвердил вампир. «Только дьявол кроется в деталях. Стоит активировать такой меч в ареале Высшего или недалеко от него, как его обладатель становится самой желанной мишенью для всей нечисти в округе. То же самое, кстати, относится к разговорникам, изготовленным тобой. Так вы поэтому их не носите?» «Нет», — возразила Рона. «Вдали от ареалов разговорники никого не интересуют. Просто в рейды перестали их брать. Сначала, это уже потом утечки начались, да проблема с реакторами назрела. Пришлось выбирать, сомнительная связь или реальная магическая энергия. Давайте я еще что-нибудь попробую проверить на прочность», — вмешалась фисташка, с вожделением поглядывая на комплект брони, лежащий перед Сергеем на столе. «Обойдешься», — отмахнулся он. «Скоро привезут заказанные для тебя вкусности, там и напробуешься. И коробочки», — напомнила дракона. «Обязательно», — подтвердил Сергей. Только дай нам сейчас поговорить спокойно». Фисташка огорченно вздохнула и скрылась. «Непонятно как. Интересная с...» Начал Шарт, но Рона жестом заставила его замолчать. «Она тебя поджарит», — предупредила она вампира. «Следи за речью. Нужно изготовить большое количество ретрансляторов для переговорников», — неожиданно для всех сказал Сергей. «С накопителями повышенной емкости». «Зачем?» – удивилась Рона. «Надеешься, что нет, удастся починить кластер. Но ретрансляторы и старые неплохо функционируют. Зачем новые, да еще с емкими накопителями? Они же не расходуют энергию при работе. В Европе перестали действовать ретрансляторы больше 100 лет назад», – неожиданно сказал Шарт. «Обнаружены и другие места, где пропала связь через переговорники. В ту же Америку было проложено 3 цепочки ретрансляторов. Сейчас они все не работают. Почему, я об этом не знаю?» Рона уставилась на подчиненного. «Мы ими не пользуемся уже давно. По этой причине вас и не поставили в известность», — ответил вампир. «К тому же радиус действия переговорников очень большой и без ретрансляторов. Поэтому точки, где связь пропадает, обнаружили далеко не сразу и поначалу грешили на различные аномалии. Сергей, тебе что-то известно по этому поводу?» — спросила Рона, с любопытством посмотрев на него. «Не поделишься информацией? Подожди пару дней и узнаешь ее из первых рук. Про то, что ретрансляторы не вечные, я, например, сам узнал только сейчас, так что не владею я всей информацией. А пока, если есть возможность, начните делать ретрансляторы. Схемы плетения у вас остались?» — адресовал он вопрос вампиру. «Остались и даже были доработаны». «Наверное, не надо доработанные. Пускайте в производство старую версию, но тогда расход золота возрастет на порядок». «Рона, от швейцарского золота что-нибудь осталось?» «Все, что не успели обменять на рубли в то время, до сих пор лежит в Швейцарии. Ты пропал, а не погиб. Поэтому твое золото так и осталось в тех пещерах», — ответила Рона. «Там же его дохренища, а вы здесь крохи собираете», — удивился Сергей. «Ну и что, распоряжений не было, значит, пусть лежит», — удивилась в ответ вампирша. «Тогда вот вам распоряжение. Доставайте золото и пускайте в дело», — произнес Сергей. «Как ты правильно заметила, я уже здесь, и в случае необходимости мы золото даже из морской воды добудем. Я распоряжусь, но это дело не быстрое. Надо будет экспедицию организовывать. Там сейчас другое государство, а пещера с золотом совсем рядом с его столицей находится. Необходимо утрясти некоторые нюансы». «А просто прийти и забрать?» — предложил Сергей. «Раньше нам это не мешало. Раньше магов, кроме вас, не было, а сейчас Европа сильнейшая в этом плане страна», — резонно заметила вампирша. «Что мешает использовать портал? А ведь должно получиться», — поддержал его мысль вампир. «Если хорошенько подумать и не жалеть энергии, то мы, прямо отсюда, можем открыть портал». Глаза у Шарда загорелись в предвкушении нового исследования. «Автономное портальное кольцо, не завязанное на кластер, мы изготовим. Сергей здесь. Придется потратиться на энергию, нащупывая пещеру, но больших сложностей я не вижу». Он вопросительно посмотрел на Рону. «Энергия тоже не проблема», — добавил Сергей. «Накопители можно подзарядить прямо в башне. Башню лучше оставить в покое», — отверг это предложение вампир. «Мы не знаем, как она работает. Не знаем ничего о ее энергетическом балансе, который не хотелось бы его нарушить. Именно она создала своеобразный оазис, где могут спокойно жить люди. В Европе ее не просто так называют проклятой. Это невозможно. Он не может быть высшим». «Ну почему же?» — возразил король, снова откидываясь на стуле. «Он так же, как и ты, призывает существ. Его вампиры высасывают силу из людей, как твои пиявки. Создает он вампиров в точности так же, как и ты создаешь некросов из людей. Согласен, нюансы есть, но и ты нетипичный высший. У него нет реала, как у нас», — привел аргумент Симпок. «Согласно вашим хроникам, он перемещался свободно на значительные расстояния». «Ты ошибаешься», — немного подумав, ответил Франтишек 3. «Давай предположим, что центр его ареала – это место, где он в первый раз появился. Тогда его известные перемещения не выходят за границы такой же, по размеру, области, как у тебя. Я имею в виду пространство, которое ты контролируешь с помощью некросов, и где мы можем нормально существовать. Все равно он не высший», — упрямо возразил Симпок. «Нет так нет. Дальше-то что делать будем? Его надо уничтожить любой ценой. Он представляет угрозу нашему существованию. Надеюсь, ты не забыл, что с моей смертью погибнут все некросы, включая тебя. У тебя есть план, «Как это сделать?» – спросил король. «Сразу говорю, на армию можешь не рассчитывать. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы противостоять совместным силам России и вампиров. Поверить в то, что вампиры не будут помогать русским, мог только мой придурочный прадед. Мир его праху и адского пламени его душе. Если это и вправду Сергей, то японцы тоже выступят на его стороне. Едва начав войну, мы встанем в глухую оборону. И поверь, я изучал историю, русские нас дожмут даже здесь. Потери не имеют значения, в случае победы», — согласился король. «Но шансов на нее у нас нет, при масштабном противостоянии. Если бы высшие умели объединяться, то давно завоевали бы всю планету», — сукоризной добавил он. «Мы не объединяемся». Симпок пристально посмотрел на Франтишика. «Ты ищешь свою логику в наших поступках. У нас другие цели. Твоя задача – уничтожить Сергея и выпустить меня из заточения». Рубленными фразами выразилось существо. «Твое, как ты говоришь, заточение дало тебе возможность наладить с нами контакт и получить в свое распоряжение столько некросов, сколько ни у одного высшего нет. Если бы не оно, то ты давно бы всех сожрал и сидел голодный на пустой территории, как твои сородичи. Ты не знаешь, о чем говоришь, поэтому не делай выводов. Делай дело. Не можешь меня быстро выпустить? Тогда уничтожь Сергея». «Как?» — опять вышел из себя король. «Расскажи мне, раз ты высший, то должен был продумать план заранее. Собери мирное посольство из сильнейших магов и отправь их в Россию для встречи с Сергеем. Но, не будет никакого но. Перед отъездом примешь их у себя во дворце». «И почему же ее так прозвали?» — спросила подошедшая к ним Нет. «Выспалась?» — Сергей чмокнул девушку в щеку. «Ага, решила прогуляться перед тем, как снова в дебри, оставленные Тарымом, лезть. Получит он у меня, когда появится». Нет посмотрела на удивленных вампиров. «Что, вам Сергей не сказал? Вообще-то, Тарым просил сохранить свое возвращение в тайне», — вздохнул Сергей. «Надо было предупредить». Пожалуй, Нет плечами. «Тем более, вампиры – наши люди. Кому попало, не расскажут. А когда он обещался появиться?» «Дня через два. Раньше не сможет. С похмелья болеет. Добираться до леса ему далеко. Даже не знаю, в какой норе он прятался. Жив, значит», — нахмурилась Рона. «У меня тоже к нему много вопросов накопилось. Ты не представляешь, как много», — многообещающе закончила она. «Я первая его терзаю», — застолбила очередность Нет. «Кластер надо восстанавливать и запускать в работу». «Насколько с кластером плохо дело?» — задал вопрос Шарт. «Жить будет, но насколько хорошо, пока неизвестно. Что-то конкретное интересует?» «Нет, у меня, наоборот, есть предложение», — начал вампир. «На основе ваших разработок мы создали комплект амулетов для сборки нового кластера. Изготовить их и запустить, возможно, получится быстрее, чем разбираться со старым». «Идея неплохая», — задумалась Нет. «Сделайте один модуль для проверки, и мне не помешает подробная документация по нему. Может, кто-нибудь даст мне доступ к вашей сети? Не хочется ее взламывать, когда и так дел не в проворот». «Да, конечно». Шарк достал свой планшет и на нем нашел нужную вкладку. «Вот пароль для доступа». «Спасибо. Дальше я сама разберусь», — поблагодарила Нет вампира. «Что еще интересного случилось?» — спросила она у Сергея. «Тебе понравится», — улыбнулся он. «Рона оказалась такой педантичной, что не стала трогать наше золото в швейцарских Альпах. Не стала и не стала. Пригодится, раз сейчас оно такое ценное. На амулеты пустим», — равнодушно ответила девушка, разглядывая разложенную на столе броню. «Это что, новая броня, которая теоретически должна выдерживать удары высших?» — первым ответил Шарт. «Разработка наших специалистов до сегодняшнего времени находилась в теоретической стадии, но с появлением Сергея Нет взяла в руки шлем и начала его рассматривать изнутри. Зачем такая узкая прорезь для глаз, да еще закрывающаяся полностью?» — задала она вопрос. «Как вы знаете, электроника не работает долго в ареале высших. Поэтому в шлеме применена магическая система получения, обработки и отображения информации. Нами даже написано программное обеспечение для взаимодействия встроенных амулетов с бойцом. И это только теоретически, альтернативы все равно нет», — пожал плечами Шарт. «Зато сейчас есть возможность проверить готовые наработки, оттачиваемые сотни лет, а не хвататься за них и создавать с нуля. Что мне в вас нравится, так это оптимизм и вера в будущее», — усмехнулась Нет. «Показывай и рассказывай, как плетения должны работать. Глава 10. Фисташка играла на краю расчищенной площадки возле озера. Немного дальше стояли транспорты вампиров, окруженные андроидами охраны. Дракона сгребала лапами песок в кучу, а потом проплавляла в нем тонкие каналы. Совершенно случайно она обнаружила, что может не только выдыхать пламя сплошным потоком, но и формировать из него относительно тонкие струи разнообразной конфигурации. Пока у нее получались только толстые пучки раскаленной плазмы, которые быстро рассеивались в пространстве. Но она тренировалась, стараясь сотворить их более тонкими и как можно длиннее. Песок дракона использовала больше из баловства. После остывания проплавленных каналов получались забавные стеклянные образования. Нет, подсказала фисташке, что лучше делать не струи, а сгустки плазмы, как в плазмометах ее мира. Но ни Наташа, ни сама Нет не могли ей объяснить, как можно создать стабильный сгусток огня, который может далеко улететь. Ведь пламя всегда стремится расшириться и остыть. Фисташка, послышался голос из кустов. «Чего тебе, старый пьяница?» Не поворачивая головы, ответила дракона. «Это я, Трым. Ты что, на меня обижена до сих пор? Ведь столько лет уже прошло», удивился друид. «Это для тебя много времени прошло, а для меня нет. Чего тебе надо опять?» Фисташка выпустила тонкую струю пламени фиолетового цвета. Песок зашипел и окутался паром. «Позови мать или нет?» попросил Трым. «Я знаю, ты можешь с ними через Архонта связаться. Сам свяжись». Фисташка неожиданно замерла, к чему-то прислушиваясь. «Я не могу с Архонтом разговаривать мысленно. Он меня не слышит», продолжал уговоры друид. Дракона ничего не ответила, только переминалась с лапы на лапу с возмущенным видом. Наконец, она недовольно фыркнула, разметав кучу песка, и легла на живот. «Залазь на спину, я тебя отвезу», с большой неохотой произнесла дракона. «Не шутишь?» недоверчиво спросил Трым. «Ты отказываешься?» с надеждой сказала фисташка в ответ. «Нет, уже иду». Друид выбрался из зарослей и быстро подбежал к драконе. Андроиды, стоящие в охранении, сначала дернулись, поднимая оружие, но тут же расслабились, опознав друида как дружественный объект. Через защитный купол башни они пролетели без всяких проблем. У Тарыма была куча вопросов, но, чувствуя раздражение драконы, он благополучно придержал их при себе. Фисташка приземлилась на площадку, приделанную Сергеем возле входа. «Слезай, дальше ножками», — недовольно произнесла она. В дверях друида уже поджидала Нет. «Явился», — констатировала она, глядя на Тарыма. «Спасибо, фисташка», — кивнула Нет драконе. «Идем, тебя ждет куча вопросов. И кофе. Чая нет?» – спросил друид. «Нет, зато кофе от Роны. Тогда пойдет. Надеюсь, она не разучилась выращивать свой любимый сорт». «Даже так?» – удивилась девушка. «Мы как сюда попали, другого и не пробовали. Если Рона полностью вас обеспечивает продуктами, то вы питаетесь практически деликатесами». «Я пока этот вопрос не изучала», – сказала Нет. «Меня другая проблема волнует. Садись». Она указала на стул возле кухонного стола. «Может, тебе что-нибудь посущественней, в смысле еды?» «Нет, кофе хватит», — девушка подала друиду кружку. «Спасибо, рассказывай сначала ты, куда вы пропали?» «Временная аномалия», — пожала Нет плечами. «Поехали вниз посмотреть на дерево, а прошло 350 лет. Возможно, к этому причастен Архонт, но Сергей не хочет говорить на эту тему категорически. В любом случае изменить ничего не получится, так что, какой смысл переживать из-за этого? Теперь ты рассказывай, что ты здесь натворил и почему сымитировал свою смерть». «Со смертью, надеюсь, и так все понятно. Не хотел, чтобы меня искали. Потому как, кто ищет, тот всегда найдет». «А натворил?» Трым отхлебнул из кружки. «Помнишь, ты копировала свой эвристический алгоритм на кластер? Так вот, приспособил я его для обработки информации, хоть как-то касающейся высших. И выдала она мне интересные результаты. Места появления высших, кроме тех, что появились вследствие ядерных взрывов, напрямую связаны с ретрансляторами. Точнее наоборот, там, где много ретрансляторов, там нет высших. В местах, где произошли взрывы, ретрансляторы оказались уничтожены. Почему этого никто не заметил раньше?» спросила Нет. Она так и стояла, оперевшись на кухонную плиту. «В тех местах изначально было очень мало ретрансляторов. Никому в голову не пришло ходить и проверять, есть ли там связь, а если ее нет, то выяснять причину. Все равно заменить их было нечем», — ответил Трым. «А неактивированные амулеты? Цена», — просто ответил друид. «Золото уже в то время поднялось в цене. К К тому же появилась дешевая альтернатива в виде обычных телефонов. Если нашей связью никто не пользовался, то почему ты устроил диверсию, приведшую к полному отказу от нее? С чего бы это ей не пользовались? Удивился Тарым, не забывая отпивать кофе из кружки. Защищенная связь в амулете с кучей дополнительных возможностей. Кто же от такого добровольно откажется? Но я не поняла, зачем понадобилось полностью от нее отказываться. У сети ретрансляторов обнаружилась одна неприятная особенность. Они со временем перестают работать. Я думаю, мы неверно поняли принцип их действия, и энергию они все-таки расходуют, хоть и ничтожно мало, но на участке в 200 лет это уже начало сказываться, ведь накопители в них устанавливались маленькие, без всякого запаса, а без диверсии никак было не обойтись. Мощности кластера простаивали все это время, хотя те же вампиры в них нуждались, и для чего понадобился цирк со смертью. За мной начали охоту, я не был уверен, кто именно желает моей смерти, поэтому выбрал такой вариант, и спрятаться вообще ото всех. Мне не привыкать в тундре одному жить, виновато ответил друид. Я, как и вампиры, верил, что вы вернетесь. Кластер пришлось портить, потому что при обращении к нему разряд ретрансляторов идет намного быстрее, чем при простом разговоре. Несопоставимый объем данных проходит через них. Кто за тобой охотился? Не уверен точно, но думаю, что европейцы. Есть у меня подозрение, что не все там чисто с этой Европой. Не удивлена, хмыкнула. Нет, оттуда всегда всякая гадость лезла. Жаль даже, что здесь толерантные времена не наступили. Это еще что за зверь? Удивился друид. Тебе лучше не знать, кошмары замучают, улыбнулась девушка. Передохнул, тогда пошли кластер восстанавливать. Напрягают тебя мои ребята? Улыбающийся Крон подошел к Сергею. Тот активировал очередной амулет. Немного подумав с конструкторами принтера, они решили сразу изготовить новый, и уже на нем изготавливать необходимые предметы. Выгода такого решения была очевидна. Из-за лучшего охлаждения рабочей зоны увеличится скорость печати. Более высокий КПД позволит экономить дефицитную энергию. Не то чтобы напрягают. Все равно, кроме меня эту работу никто не сделает. Пожал плечами Сергей. Только ты рано радуешься. Нет, тебе обязательно счет выставить за мои услуги. Крон не удержался и рассмеялся в голос. Другие вампиры тоже улыбнулись. Что, как бы все вокруг и так тебе принадлежит? Пояснил Крон. Мы же твои подданные. По вашим законам. А по вашим, то же самое. Правда, с учетом некоторых нюансов. Ты можешь приказывать тем, кого возродил, но не факт, что тебя будут слушать их дети. То-то я здесь командую, стою, аж вспотел весь надрываясь. Вздохнул Сергей. Со стороны глядя и не поймешь, кто на кого работает. Рассказывай, что случилось опять. Не просто же так ты прибежал. Пошли, пообедаем, заодно узнаешь новости. Сейчас закончу и подойду. Мне как раз пару узлов осталось активировать, и можно будет твоим парням опытный образец собирать в кучу. Ответил Сергей. Рассказывайте свои новости. Сергей отодвинул пустую тарелку и взялся за кружку с кофе. Вампиры сидели напротив него за столом. Японцы к тебе рвутся. Крон также закончил с едой и перешел к напиткам. Тоже, кстати, твои подданные. Не вижу проблем. Пусть прилетают, ответил Сергей. Йосицугу у них там руководит, если не ошибаюсь. Он вопросительно глянул на Рону. Он самый. Хирохита был достаточно молод, когда ты исчез, а живая вода сильно его жизнь не продлила. Я одного не понял, почему Хирохита не передал трон своим детям, поинтересовался Сергей. Они слишком вольно трактовали обязательства японцев перед тобой. Если бы не охрана из вампиров, то давно бы папашу укоротили на голову. Поэтому своим приемником Хирохита назначил Йосицугу. Тот тебе предан как богу. В официальной истории упоминается, что японцы мастера в пространственной магии. Почему тогда они еще не здесь? Это не та магия, что у Гришаева и друидов, усмехнулась вампирша. Они создают большие пространственные карманы. Чем сильнее маг, тем больший по объему карман он может сделать. Наши ученые шутят, будто японцам так надоела теснота, что они решили порвать само пространство. Перед моей пропажей ваши ребята тоже научились делать такие. Вот именно, научились, а ты пропал, вставил Крон. Но японцы создают большие карманы на очень долгий срок без всяких плетений. Таким образом, они увеличивают площадь своего жилища и не только. Маленькие снаружи и большие внутри, улыбнулся Сергей. Полезное умение, еще бы, их на островах сейчас под миллиард обитает. Если бы не эта магия, то сидели бы друг у друга на головах. Хотя в набегах японцев много гибнет, но плодятся быстро и восстанавливают численность», — ответила Рона. «Читал, что в этих набегах они основное сырье из бывшей Поднебесной Кореи вывозят. Теперь понятно, каким способом им удается запасы делать на будущее. Мы с ними тоже торгуем», — добавил Крон. «От нас к ним руду, нефть, уголь и продукты везем, а обратно полимеры, сталь и другие металлы. У нас хоть целый материк в распоряжении, но друиды вопят над каждым костром. Про нормальное производство говорить даже не приходится. Только у японцев запрет на использование пространственной магии за рубежом», — с сожалением сказала вампирша. «Для перевозки больших объемов груза выделяют магов, и на этом все. Весьма скрытная нация. Может, тебе удастся их уговорить, и они поделятся секретом?» «А зачем?» — усмехнулся Сергей. «Я же здесь. Разрабатывайте амулеты. Плетение вам известно. Пусть у каждого свои секреты будут». «Кроме японцев в Россию прибывает делегация из Европы», — сменила тему Рона. «Весьма неожиданный визит с их стороны. И дело в том, что европейцы не любят бывать в России. Даже торговые отношения они стараются вести через посредников», — пояснила вампирша. «Потому визит такой делегации вызывает подозрения. Не любит из-за проигранной давным-давно войны? Вряд ли. Они также не любят чужаков на своей территории. Именно поэтому я говорила о сложностях с изъятием золота. Но тем не менее ваши отряды в Европе спокойно гуляют в поисках кладов. Они там не совсем легально гуляют, это во-первых. Во-вторых, еще не нашлось идиота, который выставит нам претензию по столь незначительному поводу. Насколько я помню, последний раз повод не был незначительным», — напомнил Сергей. «Если ты про стычку с некрасами, то на официальном уровне стоит полная тишина. Они тоже не дураки орать на весь мир о таком происшествии. Мы со своей стороны увеличили число поисковых отрядов в Европе, правда, заменили всю молодежь на опытных ветеранов. Европейцы об этом знают, но все равно молчат, и одновременно с этим посылают сюда делегацию», — закончил Сергей и задумался. «Если в Европе обнаружили гнездо некрасов, которые оставались живы вне ареала обитания высшего, то, значит, он там есть», — твердо заявил Крон. «Просто этот высший отличается от остальных». «Очень похоже», — согласился Сергей. «В Европе не проводили исследований на больших ускорителях, нам неизвестна такая информация», — покачала головой Рона. «Согласись, что это масштабная стройка с привлечением массы специалистов. Такое втайне не сохранишь, если не пустить специалистов в расход после завершения работ. Настолько плотной слежкой за европейцами вы ведь не занимались? Я распоряжусь проработать эти моменты. По крайней мере, за учащимися и выпускниками институтов и университетов мы наблюдаем плотно. Пусть роются в архивах, кому положено». «Трым появился», — вставил Крон. «Андроиды охраны его опознали. Договорился с фисташкой, и она отвезла его к башне. Во всяком случае, сквозь защитный купол они пролетели без проблем. Будем надеяться, что вдвоем с Нет они приведут кластер в порядок и можно будет воспользоваться его аналитическими возможностями», — сказал Сергей. «Мне бы очень хотелось порасспросить Тарыма о причинах его исчезновения», — задумчиво произнесла Рона. «И ведь закрылся стервец от меня, чтобы подобраться незаметно. Не думаю, что он тебя боится, если показался на глаза охране», — заметил Сергей. «Ну, говори, Крон, зачем действительно меня звал?» «Зачем, зачем? Да все за тем же. Заготовки и новые вампиры. Вас разве не хватает для естественного воспроизводства популяций?» — удивился Сергей. «Нет. После твоей пропажи мы понесли значительные потери, воюя с пиявками и высшими. Если не увеличить наше количество, то лет через 300 у нас начнут рождаться дети от близкородственных браков, а это не очень хорошо. 300 лет — большой срок. Успеем еще восстановить вашу численность. Сергей, я позвал тебя поговорить очень серьезно. Ты постоянно влипаешь в какие-нибудь ситуации. При этом ты единственная надежда для моего народа на возрождение. Давай, сначала восстановим нашу численность, а потом ты сможешь заниматься какими угодно делами. Поверь, мир без тебя, пусть худо-бедно, но 350 лет просуществовал, несмотря на все напасти, и дальше просуществует, а мы нет. Но ведь нужно время, чтобы собрать заготовки. Не будешь же ты хватать первых попавшихся людей на улице. 1000 заготовок, из приговоренных к смерти, всегда содержится в особой зоне у нас на материке, — отрезал Крон. Сейчас меньше, — вставила Рона. Пока ты болел, заготовки тоже умирали по естественным причинам. Неважно, для начала хватит тех, которые есть. Хорошо, сдался Сергей. При первой возможности сразу же ими займусь. Но, чтобы попасть к вам на континент, требуется создать порталы. Для обеспечения безопасности нужна нормальная броня для меня и твоих бойцов», — начал перечислять Сергей. «Чтобы сделать достаточно большое количество нужных амулетов, необходимо много золота. В гробу я видал такую экономию, из-за которой мне приходится пыхтеть, как той корове, изображающей пчелу, пытаясь протолкнуть энергию по тонюсеньким каналам.